Джугашвили, Сталин, Яков Иосифович, 1908-1943. Сын Сталина от первого брака с Екатериной Сванидзе. Яков не вызывал у Сталина особых отцовских чувств. По согласованию с отцом Яков окончил институт инженеров железнодорожного транспорта. Работал на электростанции имени Сталина. Затем поступил в артиллерийскую академию. Стал служить в армии. Получил звание капитана. Когда началась война, Яков почти сразу оказался на фронте. В ходе боевых действий его часть попала в окружение. Не избежал плена и Яков. Он был помещен в концлагерь. Немцы знали, что это сын самого Сталина. Светлана Лилуева, дочь Сталина, рассказывает, что немцы предлагали Сталину обменять Якова на кого-нибудь из крупных немецких чинов. Но он отказался. «Стану я с ними торговаться», — сказал он дочери. «Нет, на войне как на войне». Тем не менее, по свидетельству Долорес и Барури, в 1942 году через линию фронта была переброшена специальная группа с заданием освободить из концлагеря Якова Джугашвили. Очевидно, главную роль здесь играли не отцовские чувства, а соображения иного характера. Сын Сталина в руках у немцев превращался в сильный пропагандистский козырь, но посланная группа погибла. За годы плена Яков прошел лагеря Хамельбург, Любек, Заксенхаузен. Хотя немцы не истязали сына Сталина, подобно многим другим заключенным, нервы Якова в конце концов не выдержали. 14 апреля 1943 года в приступе отчаяния Яков подбежал к лагерному ограждению и бросился на колючую проволоку. Часовой на вышке скинул автомат и застрелил его.